Часть первая. Луга. Глава первая. Кровь. По сторонам широкого и ровного, совершенно белого поля, высоко к серому облачному небу, поднимались темные вековые ели. На их широких, пахнущих едкой свежей смолой ветвях лежали пухлые сугробы, поблескивающего чуть синеватым отливом пушистого снега. Кое-где между стволами пытались подставить инею тоненькие веточки ивовые ростки, но на фоне древних многолетних деревьев они почти совершенно не различались. И всю эту картину зимнего лесного покоя накрывала сонная, спокойная тишина. Однако где-то там, под толстым полуметровым слоем бескрайнего белого покрывала, продолжалась жизнь. Тихонько попискивали мыши, подкрепляя силы в своих подземных кладовых, и иногда выбираясь на прогулку по проложенным в белом невесомом одеяле ходам. Там же следом за ними рыскали игривые горностаи, пряча свою пушистую, коричневую с белым брюшком шкурку от жадных глаз волков или двуногих промысловиков. Пытались мышковать среди сугробов и лисицы, но эти хищницы скрыться под снегом полностью не могли, и время от времени их остроконечные уши и рыжие взлохмаченные головы появлялись над белой гладью, черные бусинки глаз настороженно оценивали окружающее безмолвие, после чего усатые мордочки снова скрывались внизу. Но вот сразу три рыжие морды приподнялись над сугробами неподалеку друг от друга и дружно повернулись в одну и ту же сторону. Замерли, явно пытаясь что-то рассмотреть сквозь густой ельник. Казалось бы, ничего не происходило, но лисы придерживались совсем другого мнения. Одна из них нырнула под прижатую снегом к земле еловую лапу и больше не появлялась, а две другие длинными прыжками пересекли ровное поле и растворились среди деревьев на другой стороне. Еще не меньше получаса ничего не происходило, а затем послышалось громкое недовольное фырканье, и в широком просвете между деревьев показалась продолговатая и широкая лошадиная морда. «Вот и луга!» — разорвал тишину чуть тепловатый с посвистом голос, и на заснеженный лед неторопливым шагом начал вытягиваться длинный караван. Первым на гнедом жеребце ехал кряжистый, кореглазый воин в простеньком волчьем на латнике, накинутом поверх сверкающего наведенными пластинами юшмана. На груди, на кольчужном панцирного плетения вороте лежала, покрытая инеем, окладистая русая борода, голову покрывала толстый волочный пошлемник. Когда всадник поворачивал голову, становилась видна еще не полностью затянувшаяся рана на горле, сбившийся шелковый платок, видимо, долженствующий эту рану закрывать. Руки, которыми воин держал повод коня, ниже локтя защищались блестками, недавно кованными наручами, а ниже были спрятаны в большие суконные рукавицы, отороченные беличьим мехом. Впрочем, правой рукой ратник больше придерживал не повод, а высоко поднятую рогатину. С широкого пояса всадника свисала кривая сабля с узкой гардой, тяжелый боевой кистень и нож с резной костяной рукоятью. Явно не воинский клинок, а так для баловства и мелких походных нужд. Выступающие из-под длинного подола русского доспеха ноги были надежно спрятаны в кочужные чулки, скрывающиеся в самых обычных валенках, поверх которых темнели высокие татарские батарлыги. У левого стремени под остроконечным шишаком болталась изрядно потрепанная метла. У правого под круглым щитом из легкого тополя оскалилась промерзшая собачья голова с крупными кровавыми каплями, застывшими на кончике черного носа. Позади по обеим сторонам седла, почти на крупе жеребца, лежали колчан, плотно набитый стрелами, и налуч, из которого выступал лайковый лук с уже натянутой тетивой. В поводу воин вел заводного серого в яблоках коня. На спине у оного лежали пухлая скатка и холщовые через седельные сумки. Небольшие, такие обычно перекидывают через холку лошади впереди всадника. Следом двигался второй воин, разительно отличный от предводителя отряда. У седла его смотрела в небо не рогатина, а тяжелая граненая пищаль. За спиной его висел, сверкая остро отточенным полумесяцем, стрелецкий бердыш. Сам всадник, гладко выбритый и ростом почти на две головы, превышающий первого, одет был в перетянутый форменной портупеей нарядный синий, с яркими желтыми шнурами зипун, широко распахнутый на груди. Из-под зипуна проглядывал светло-синий бронежилет с недавно нашитыми матерчатыми ячейками патронташа и ворот обычного милицейского кителя. Правда, на ногах у него оттопыривались пухлые меховые штаны, а вместо ботинок также серели грубые потоптанные валенки. Лука и стрел у второго воина не имелось. Вместо них на крупе покачивался туго свернутый медвежий тулуп и небрежно прицепленная к нему стрелецкая бериндейка. В поводу шла довольно щуплая кобылка, ну и груза на ней лежала всего одна котомка. Дальше отряд составляли обычные русские ратники, собравшиеся в обычный недалекий поход. Серебрили синим бороды, неспешно переступали кони, покачивались круглые и каплевидные щиты. Согретые меховыми налатниками поблескивали калантари, юшманы, редкие бахтерцы. Впрочем, некоторые воины предпочитали обычные кольчуги, усиленные зерцалами или куяками, а то и вовсе ширококольчатые байданы. Бояре победней обходились тигеляями, с нашитыми на груди стальными пластинами, кольчужной подстежкой, а то и вовсе без всякого усиления. Но таковыми в основном были не сами помещики, а оружные смерды, поднятые в поход вместе с барином согласно требованиям писцовых книг. Многие ехали в шлемах не столько потому, что опасались близкого ворога, сколько ради теплых, густых и красивых мехов, оторачивающих мисюрки и шлемы. Почти все воины придерживали руками рогатины, верный признак похода на немцев. С рогатиной на Руси, как известно, ходят только на медведей и рыцарей. Против татар с их прочными пластинчатыми доспехами приходится браться за граненные бронебойные копья. Головные воины проехали, раскидывая снег копытами коней, несколько гонов, после чего первый всадник неожиданно принял влево, поворотил коня и остановился. «Что случилось, Семен Прокофьевич?» — пристроился сбоку воин, вооруженный пищалью и бердышом. «Подождем, Неслав!» — прикрыв горло рукавицы, ответил первый. «Пусть срать плотнее соберется. Ползем, ока змея, тонкой ниточкой. Нехорошо!» Воинский отряд, заметно сократив шаг, тем не менее продолжал двигаться, но ратники подтягивались друг к другу, становясь по трое четверо в ряд. Всадники тянулись и тянулись из леса на речной лед, стаптывая снег, и уже к середине колонны, по всему руслу от берега до берега, он лежал уже не по колено, а от силы по щиколотку. Неслав, несколько раз отъезжая от опричника и пристраиваясь обратно, смог таки встать рядом с барином так, как надо, по левую руку и на пол корпуса лошади позади. Теперь все выглядело так, словно командующий армией со своим заместителем принимали парад. Впрочем, примерно так все и происходило. Государев человек, посланный следить за порядком в землях Северной пустоши и оборонять рубежи от недруга, проверял исправность конного и воинского вооружения, поднятых в ополчение помещиков, за наличием у них полного доспеха, за снаряженными колчанами, статью жеребцов. Правда, несмотря на суровый и внимательный взгляд, мысли государева человека Семена Прокофьевича Зализы были сейчас довольно далеко, и беспокоила его тут неисправность оружия и соответствие воинства сотным грамотам. Он вспоминал про тревожную весть, пришедшую сразу двумя путями, от помилованного царем боярина Волошина и через присланного Андреем Толбузиным гонца. Государь болен, бояре сыну его присягать не желают, ищут царя меж собой, а некоторые и на Литву смотрят. Смута грядет, новая смута. Буде беда на рубежах случиться, помощи из Москвы ждать пустое, а то и самому придется войско на столицу вести, волю Ивана Васильевича исполнять. Опять смута, опять притихши было бояре, государеву длань на своих загривках ощутив, после одра темной немочи воду мутить начинают. Потребно ополчение поместное подальше в леса увести, пока к боярам гонцы не зачастили и грамоты подметные по усадьбам не замелькали. Ох, Русь святая, за что Господь так часто испытания на долю твою насылает? Зализа машинально перекрестился и нервно вздрогнул, увидев очередного появившегося из леса конника. Если до этого больше 400 ратников прошли, пусть и не в одинаковых доспехах, но хоть при полном воинском наборе, то сейчас на лед выезжали непонятно кто. Прежде всего, из оружия они имели только дедовские широкие тяжелые мечи, а то и вовсе подзабытые на Руси боевые топоры. Доспехи самые разные и неожиданные, начиная от просто куяков и заканчивая кирасами наподобие рыцарских. Одеты всадники были в старые потертые тулупы и шубы, на лошадях держались неумело и даже с изрядным страхом. Кроме того, русские воины испокон веков выходили в походы на двух конях, а если путь ожидался не близкий, то на трех, а то и на четырех. А здесь каждый ратник сидел на одной кобылке. Опричник невольно поморщился, вспомнив, что именно эти разношерстные бродяги являлись сейчас его основной надеждой. Этих странных иноземцев, невесть откуда взявшихся на берегах Невы, он на свой страх и риск посадил на пожалованные государем земли. Они не имели ни друзей, ни родичей, ни здесь, ни в Москве. Могли рассчитывать только на его милость, а стало быть, только на них он мог положиться в полной мере, не ожидая предательства. Одно хорошо, самый дохленький из иноземцев ростом превосходил его на голову, а некоторые на все четыре. Да и в стычке со свенами на Березовом Россах и воинами они показали себя отважными, от ворога не бежали, дрались за русскую землю, как за свою. Зализа удовлетворенно кивнул, увидев у исполченных иноземцев четыре пищали, но когда бок о бок проехали две бабы, не выдержал, сморщился и отвернулся. «Ну как, Семен, куда дальше пойдем?» Из строя обычных бородатых и ружных ратников выехал всадник в кольчуге с зерцалами и в островерхом шлеме, из-под которого выбивались наружу рыжие вихры. «До Раглиц дойдем, за ними станом расположимся», — тронул пятками коня опричник. «К утру туда вестник Ерошинский воротиться должен, сообщить, что на пагубе все спокойно». «А там спокойно?» — рыжий голубоглазый ратник пристроился сбоку от воеводы исполченной рати. «Надеюсь», — пожал плечами Семен и переменил тему разговора. «Ну?» «И как тебе, Феня, в боярской шкуре?» «Ничто!» — широко улыбнулся тот. «Ай, все едино!» Всего 3 года назад они, Зализа, Феофан, Старостин, Василий Дворкин, уходили черносотенцами под Казань. Могли ли они тогда даже в мыслях помечтать, что один станет государевым человеком и своей властью наградит двух других землей, возводя тем самым в боярское звание. Сейчас бывший черный человек, сын кожевенника, а ныне боярский сын Василий Дворкин, ушел в засеку рубежи вблизи Невской губы доглядывать. Ослужилый боярин Феофан должен был не только по призыву явиться при двух конях в броне и с оружием, но и с отведенным ему на кормление в 600 чати земли еще пятерых ратников выставить. Пожалуй, на Феню Зализа тоже мог положиться, ну, а значит, к трем десяткам иноземцев стоило смело присовокупить и его конников. Получалось почти полусотня заведомо верных людей, супротив 400 сомнительных помещиков. Но ведь и они не могли все как один личной вольнице пожелать ценой уничтожения своей отчины. Должны, пусть не все, но должны хоть кто-то ради Святой Руси меч свой поднять, живота своего за государя не пожалеть. Но значит, не бросят его одного, станут плечом к плечу, поддержат. «На раз все едино!» — повеселел от последних раздумий опричник. «Может, назад в кожевенную слободу подашься?» «Нет, не подамся!» — совершенно серьезно покачал головой боярский сын Старостин. «Мне, но не седло, под задницей привычнее стало, чем на верстаке, а сабля привычней стамески. Лучше на ночь в караул пойду, а то бояре исполченные от службы поотвыкли. Могут чего и не заметить. — Это хорошо, — кивнул Зализа. — Тогда бери своих смердов и скачи вперед. Выбери место для стана, да с проезжими купцами, коли встретишь, поговори моим именем. Если жалобы есть, али челобитные, прими. — Эй-ях! — Старостин тряхнул поводьями. Его жеребец, уже третий год ходящий под боярином, угадав желание всадника, сразу перешел на широкую рысь. «Сидор, Тетяк, Путислав, а ну все за мной!» От отряда отделилось еще 5 воинов и стали обходить остальную рать. Напричник тоже пустил своего коня в галоп и вскоре, вместе с Неславом, вернулся во главу отряда. Пока все шло, как задумывалось. Переночует ополчение за Раглицами, потом еще 2 дня пути по оживленной луге, а там повернет войско за бор на пагубу, и ни один гонец, никакого боярина в тамошних глухих местах уже не найдет. Так что не допустит он смуты в северной пустоши, ни мытьем так катанием, а крамолу помещикам в головы не пропустит. Головной отряд рыцарской конницы ушел вперед довольно далеко, но обоз как раз проезжал пологую излучину реки и со своих саней Прослав просматривал воинскую колонну на всю длину. Увидел он и появившийся на следующей излучине маленький отряд из 3 всадников и 3 лошадей, чьи силуэты отлично пропечатывались на фоне высокого заснеженного обрыва. Русичи сразу поворотили коней и кинулись на утек, но вдруг один из них остановился, опустил копье и ринулся в самоубийственную атаку на более чем 1000-ю ливонскую армию. От головного отряда крестоносцев отделился рыцарь, который помчался навстречу. Тяжелые кони молотили речнолед с такой силой, что дробное эхо отдавалось далеко во все стороны, и на миг серву показалось, всадники скачут не вдалеке, а прямо под ним, с обратной стороны толстой ледяной корки. Прослав поднялся в санях, спрыгнул на снег и прошел вперед, взял кобылку под уздцы, сам внимательно вглядывался в разгорающуюся схватку. 2 закованных в железо человека мчались навстречу друг другу все быстрее, быстрее, быстрее, столкнулись, промелькнули над головами копья, взметнулись в воздух тонкие лошадиные ноги, покатились по льду, словно кули с зерном, человеческие тела. Черв испуганно перекрестился и погладил храпку по теплой морде. Но нет, Русич встал, побрел к мелко трепыхающемуся рыцарю. Рослав повернул лицо к кобылке и, пряча довольную усмешку, поцеловал ее между глаз, квырнул наросшую в ноздре сосульку и только тут спохватился, что обоз стоит. Он убежал к саням, подхватил попону, тщательно укрыл свою разгоряченную кормилицу. Опять посмотрел вперед. Там на одинокого пешего ратника неслось с копьями наперевес сразу три крестоносца. Еще один, далеко огибая опасного врага, возвращался к отряду, роняя с обвисшей руки крупные, заметные даже на таком расстоянии капли крови. Двое других русичей мчались своему соратнику на подмогу, но явно не поспевали. Серв опять перекрестился, отвернулся, сходил до саней, сгреб охапку сена, поднес лошади, не удержался и снова поворотил голову. Из русских в живых остался уже только один. За его спиной бродило три лошади с опустевшими седлами, а навстречу мчался еще один крестоносец. Прослав закрыл глаза. Он отлично понимал, что не имеющего даже пики ратника сейчас убьют, и не хотел этого видеть. В памяти всплыло далекое воспоминание о том, как совсем молодым, еще не женатым парнем на лесной дороге, ведущей от Дерпта в Сапеместку, он еще с пятью такими же рабами неожиданно встретил одинокого крестоносца. Наверное, все обошлось бы, как всегда. Они, скинув шапки, склонились бы в поклоне. Закованный в железо немецкий дворянин проследовал бы мимо. Но лошадь споткнулась, захромала. Рыцарь начал что-то кричать, зачем-то схватился за меч. И тогда они, сделав вид, что хотят помочь, сбили его с седла и отволокли в лес. А там развели костер и сначала просто жарили на нем парное мясо заколотого коня, с удовольствием слушая крики беспомощного ордынца. А наевшись, прямо в доспехах кинули его в огонь, призывая по древнему обычаю богов Перкуна, Потримпу и Потолла, и спев в их честь песню утренней звезды. При таком жертвоприношении полагалось еще играть на флейте, но флейты у них с собой не было. Потом они довольно долго боялись, что крестоносца начнут искать. На древнем богам жертва, видать, пришлась по душе, и не отвели мысли проклятых рыцарей от поиска своего собрата. Поблизости кто-то громко восхищенно выругался, раб кавалера Хангана не выдержал и опять открыл глаза. Стянул кожаную шапочку с длинными ушами и отер лицо. Да, конечно, русский погиб, но и крестоносца в седле тоже не осталось. Серв ободряюще похлопал неторопливо пережевывающуюся на храпку по шее и, не в силах побороть любопытство, пошел вперед. А там действительно было на что посмотреть. Брезгливо обходя распластавшихся на снегу русских бородачей, кнехты сносили в сторонку и укладывали бок о бок погибших рыцарей. Получалось, что русский дозор в короткой стычке убил двух крестоносцев и одного ливонца. Неподалеку стонал подданный дерпского епископа барон Аугуст де Толли, хорошо знакомый Прославу. Дворянин часто приезжал в Коковерский монастырь. Ему, обрезав кирасу и на плечи, старательно заматывал руку через плечо его же оруженосец, щедро подсовывая под тряпку светлый болотный мех. Еще двое рыцарей скрипели зубами, дожидаясь мгновения, когда доспехи снимут и с них. У одного на левом плече От удара тяжелого русского кистеня осталась вмятина, в которой мог бы поместиться кулак взрослого мужчины. У другого такая же вмятина красовалась на правом боку. Единственное, что могло утешить благородных дворян, они, в отличие от барона де Толли, не потеряли ни капли крови. Громче всех ругался, как ни странно, не кто-то из раненых, а командующий армией, сын великого магистра Готарда Кетлера, рыцарь Иван. Поначалу выдержанный, уравновешенный и хладнокровный, он, по мере развития кампании, все чаще и чаще срывался и начинал повышать голос. «Успокойтесь, сын мой!» — звучно остановил его дербский епископ. «Зато мы не позволили известию о нашем появлении уйти из этих лесов. Расплата язычников еще впереди». Кавалер Иван и вправду перестал ругаться и тяжело вздохнул. «Тут вы правы, господин епископ. Уничтожив русский дозор, мы лишили разведчиков возможности передать своим вождям предупреждение о подходе вражеской армии. К тому же мы получили еще 6 великолепных боевых коней. Но платить 2 рыцарями за каждого уничтоженного язычника — это слишком высокая цена». Крестоносец поморщился, отвернулся от собеседника, и взгляд его упал на серва. Прослав моментально склонился в низком поклоне и стал тихонько отступать в сторону. Больше всего он боялся, что командующий сейчас прикажет ему забрать раненых или убитых и везти в Сапеместку. Это означало, что поход для раба и его лошади окончится навсегда. А воевать Прославу с каждым днем нравилось все больше и больше. Это раньше, будучи и мальчишкой, он все время боялся, что кавалер Ханган загребет его с собою в поход, и где-нибудь в Литве такие же братья-славяне изрубят его на куски, истыкают копьями, расстреляют из луков и арбалетов, и останется он гнить в какой-нибудь выгребной яме неизвестного ему города. Однако сейчас его мнение о военном деле изменилось совсем в другую сторону. За тот месяц, что серв провел при осадившей Гдов литовской армии, он 3 съездил в Сапеместку, отвозя туда раненых и доставляя назад мороженое мясо, гусей, ядра и кули с порохом для бомбард. За это время он 2 заезжал домой, каждый раз прихватывая по утаенной свиной полке, заполучил настоящий золотой, также отданный жене, сам каждый день от пуза отъедался мясом и гусятиной. А его храбка едва ли не впервые в своей жизни ела зерно чаще, чем сено. Кобылка заметно округлилась и повеселела, тем более, что и работой ее в походе сильно не утруждали. Что же касается убитых, то их серв видел только раз, когда ринувшиеся в проломленную стену Гдова лангснехты неудачно угодили под залп русских пищалей. Раненые были, это точно, но пока он вез их в монастырь, сокрушались они куда больше не от боли, а о том, что делить новую добычу товарищи станут без них, да тому, что полученные за поход дублоны уже пропиты и проедены, а новых теперь не дадут. И чем дальше, тем больше думал Прослав о том, что зимой по хозяйству хлопот совсем немного, что дома ничего, кроме понуканий и работы от замкового начетника, его не ждет. А здесь, на войне, он и лошадку до весны хорошо откормит, сам досыта поест да отдохнет, и для дома чего-нибудь наверняка затихарить сможет. Нет, возвращаться назад серв никак не хотел. Он собирался победить вместе со всеми. Пусть даже волею Господа он оказался на стороне богом проклятого Ливонского ордена, а не против него. Отступив шагов на 50, Прослав выпрямился, напялил поверх взлохмаченных волос собачий колпак и, поминутно ожидая оклика, направился к своим саням. Увидел свой груз и окончательно успокоился. Нет, его из армии не отошлют. При отходе от русской деревни с земляными, залитыми льдом стенами немецкие стрелки кинули к нему за спину примотанную стальной проволокой к толстой доске кургузую бомбарду, несколько кулей пороха и десяток ядер. Но не станут же они все это перегружать, чтобы уложить раненых. Впрочем, мысли командующего армии были куда разумнее пустых опасений простого ливонского раба. Кавалер Иван помнил, что захватить оседлавшую реку деревушку ему так и не удалось, а значит, любой отправленный в тыл транспорт, хоть пустые сани, хоть маленький обоз с павшими и тяжело ранеными, будут перехвачены и уничтожены. Вот как откликается нарушение элементарного правила ведения военной кампании — не оставлять за спиной вражеских крепостей. Однако упрямый дербский епископ не желал призывать никаких правил и законов и гнал армию Ливонского ордена вперед к Новгороду. А ну как окажется, что заговор раскрыт, и ливонцев не пропустят в стены древнего города, что тогда? Окрестные деревни и посады армия, конечно, разорит. Но как потом возвращаться с ранеными и добычей по оставшейся непокоренной земле? Больше всего получившему отличное образование сыну великого магистра хотелось взять священника под стражу и держать где-нибудь в отдалении, а самому неспешно и правильно провести кампанию от начала и до полной победы, но из идущей сейчас по реке тысячной армии 400 составляли именно епископские, монастырские латники и рыцари. Именно епископ выделил для похода 2 пищали и заплатил ланскнехтам, оставшимся осаждать упрямый гдов. И вряд ли его вассалы так уж спокойно отнесутся к аресту своего господина и станут исполнять приказы орденского командующего. Приходится выбирать между общепринятыми законами ведения войны и численностью своей армии. Откажись он выполнять прихоти проклятого священника, тот сразу уведет половину войска. Одно хорошо, после этой стычки он сможет посадить на коней еще 6 ливонских рыцарей. Из числа тех, что начинали поход, переправившись через озеро на лодках, в надежде заполучить лошадей уже здесь, захватить их в богатых конюшнях Гдова и окрестных русских деревень. «Как вы себя чувствуете, барон?» командующий армией заставил своего жеребца, изрыгающего из ноздрей клубы пара, подступить к Аугусту де Толли. «На удивление неплохо, господин кавалер», — слегка улыбнулся ливонец. «Ничего не болит, разве только усталость напала». «Вы поедете верхом? Или мне приказать освободить для вас повозку?» «Конечно, верхом!» — возмутился дворянин. «Я пока еще не куль с просом». «Рад вашей бодрости!» — кивнул командующий и повернулся к раненым крестоносцам. «А вы, господа?» «Мы еще и Ленц удержать сможем!» — за двоих ответил Мартин де Бартельс, которому русский кистень сломал левую ключицу. Кирасу с него кнехты уже сняли, а руку подвязали к груди. Возможно, удержать копье дворянин действительно бы смог, но вот поводья — вряд ли. «Хорошо», — сделал вывод сын Кетлера. «Тогда починку ваших доспехов мы оставим до вечера. А пока продолжим путь». Он сделал знак трубачу, легонько тронул длинными шпорами бока своего коня. Над замерзшей рекой прокатился низкий переливчатый гул. Похоже, от русских холодов замерзла даже музыка. Передовой отряд, полностью собранный из крестоносцев и их оруженосцев, двинулся дальше по реке. Стоило всадникам миновать русичей, как оставленные уложить погибших рыцарей на сани кнехты, тут же ринулись к погибшим врагам, сдергивая с них валенки, срывая ремни с оружием, шлемы, расхватывая теплые налатники. Строй следующих за тяжелой конницей оружных серов тоже рассыпался, все кинулись за своей частью добычи. И к тому времени, когда к месту схватки приблизился обоз, мертвецы лежали уже совершенно голыми. Оказавшийся невольным свидетелем этой сцены, де Толли схватил оруженосца за руку. Самому ему в седло было не подняться, требовалась помощь, но при мысли о том, что эта грязная свора станет хватать его своими руками, потомственному дворянину становилось и вовсе муторно. «Пусть уходят», — махнул он здоровой рукой, — «грязные ландскнехты». Четыре сотни грабителей обобрали трех павших воинов в считанные мгновения, и отряд, снова собираясь в строй, побежал нагонять крестоносцев. Потянулся обоз, первые повозки, груженные пищалями и ядрами, трогать никто не стал, и так слишком тяжелы. А вот сани, заваленные высиными тушками и кнехт, остановили, раздвинули мороженую птицу к краям, а посередине положили барона фон Кетцельворда. Второму крестоносцу и ливонскому рыцарю пришлось разделить одну повозку с убойной. «Эй, раб!» — окликнул серва баронский оруженосец. «Иди сюда!» Бронислав, оглянувшись на орудующих в его санях кнехтов, подошел на зов. «Помоги господину подняться в седло!» Де Толли, как ливонцу, боевого коня не пригнали, предоставив обходиться трофейной рыбацкой лошадью. Единственное, к чему снизошли крестоносцы, помня древность рода, превышающую всю известную и неизвестную историю Германии, так это позволили выбрать скакуна первому. Но хотя рыбацкий жеребец явно имел где-то в прошлом породистые корни, да и сейчас оставался весьма крепок, под седлом ходить не привык и от всадника норовил отступить. Пришлось оруженосцу, держал коня под уздцы, пока дворянин, ступив в стремя, пытался с помощью раба подняться наверх, но сил раненого и сноровки взятого в поход монастырского раба на это не хватало. «Ослав, Харитон, помогите!» позвал на помощь соседей Бронислав. Сервы неспешно выбрались из саней, благо обоз все равно стоял, а лошади отогревались под попонами, оставили поводья, подошли ближе, скинув с голов кожаные чепцы. Низко поклонились. — Чего желаете, господин барон? — Вы меня знаете? — удивился дворянин. — Из Сапемецки мы. — отважно высказался Харитон. — Вы к нам часто наезжаете. — А, понятно, — кивнул де Толли. — Помогите в седло подняться. Совместными усилиями дворянину удалось таки поднять на спину жеребца. Он с облегчением ухватил поводья, собрал их в кулак. — Зря вы, господин барон, — не удержавшись, покачал головой Бронислав. Коли без доспеха в седло не сесть, так лучше и вовсе несколько дней полежать. — Чтобы де Толли в боевом походе в повозке отлеживались, — гордо вскинул подбородок рыцарь. — Да мои деды в гробу перевернутся. За последнюю тысячу лет такого ни разу не случалось. Прослав только головой покачал и зашагал к своим саням. Мертвых крестоносцев уже сложили вместе с мясом, причем три телячьих полки кнехты перекинули из саней Бронислава к нему. Серв спорить не стал, а лишь подумал, что не мешало бы забросать их сеном. Авось забудут. Бомбардиры про мясо не думают, а кашевары про повозку с бомбардой тем более могут и не вспомнить. Он скинул попону с храпки обратно в сани на туши и тряхнул поводьями, одновременно помогая кобылке тронуться. Потянул сани за полос вперед. Но пошла! Лошадка, на удивление, легко сдвинула груз и, прослав, с облегчением опрокинулся в повозку. На ходу не страшно. Оруженосец барона тем временем вел жеребца рыцаря под узцы, не обгоняя обоза, но и не отставая от него. Дворянин, оставшийся без тяжелой кирасы и без копья, тем не менее неустойчиво покачивался в седле, словно оказался в нем впервые в жизни. — Не доедет никуда барон, — покачал головой серву. — Как есть не доедет, хотя и гордый. Умрет, но ко мне не ляжет. Прославу на свежее сено между бомбардой и несколькими чугунными и тремя шматами заиндевевшей телятины барон Август Курт Михаил де Толли действительно не попал. Его положили к Харитону среди мешков с ячменем, потому как примерно через час пути он начал клониться вперед и, в конце концов, тяжело шмякнулся с седла вниз. Сервы перепугались сильно, остановили сани и, забыв про лошадей, кинулись к дворянину, подняли на руки, отнесли на мешки, укрыли большущим овчинным тулупом, который рыбак взял ради трескучих зимних холодов, но пока обходился. «Никак помер, барон!» А оруженосец, на время забыв разницу в происхождении и положении и своем, выхватил меч, поднес клинок к губам господина. Промороженная сталь подернулась легкой дымкой. «Жив!» — с облегчением кивнул воин и размашисто перекрестился. «Видать, кровь все еще сочится, вот и слабеет. Коли сегодня не спечется, к утру приставится, а перестанет истекать, за неделю на ноги встанет. Рана сама не страшная, просто широкая». Мнение де Толли более никто не спрашивал, поскольку у него не осталось сил даже стонать. И весь свой дальнейший путь барон проделал на простых мужицких санях. Скоротечная схватка задержала армию от силы на полчаса. С раненых сняли доспехи, перевязали. Убитых сложили на повозки, и воинская колонна двинулась в дальнейший путь. Хорошо промерзшая пагуба, лед которой звонко откликался на удары шипастых подков тяжелых рыцарских коней, еще несколько миль шла прямо на север, а затем круто повернула и повела захватчиков прямо на восток, в глубину русских земель. Еще несколько часов пути по берегам реки стояли высокие деревья, но постепенно они стали мельчать, раздвигаться в стороны, уступая свое место коричневым колосистым камышам. Вскоре горизонт и вовсе очистился, лишь отдельные темные рощицы тут и там поднимались над широкими заснеженными полями, да частые густые камышовые заросли указывали на то, что вокруг лежат не ушедшие на зимний отдых пашни, а бездонные, непроходимые большую часть года топи. Молодой командующий быстро понял: армия рискует остаться на ночь наедине с холодом, и объявил привал задолго до заката. Как только войско поравнялось с небольшим лесистым островком, кнекты тут же принялись за дело, срезая охапки камыша, раскладывая его толстым слоем по льду, расставляя поверх островерхи белые шатры. Простым сервам, призванным к оружию, по воле своего господина, подобных удобств не полагалось, но они имели полное право зарыться в хрусткие коричневые стебли хоть с головой. И норовили приготовить себе постель помягче и погуще. На островке застучали топоры. Большой армии требовалось много дров. Сухостоя на всех не хватало, но если костер разгорится, то на него можно бросать и сырой лес. Пламя подымит, потрещит, поругается на своем огненном языке, но сожрет все. Соседи по деревне, Прослав, Бронислав и Харитон, воспользовавшись ситуацией, порубали себе в котел сразу двух жирных гусаков. Возмутившемуся было пожилому кнехту, отвечавшему за припасы, указали на необходимость отпаивать раненого барона горячим густым бульоном. И тот отмахнулся: «Эй, делайте, что хотите». Оруженосец родовитого ливонца долго маялся, не зная, куда податься. Оставаться в одной компании с рабами ему не позволяло благородное происхождение, но и бросить и господина, и уйти к остальным дворянам он не мог. Преданность победила, он остался, хотя и ходил поблизости, гордо вскинув подбородок, и даже пытался отдавать какие-то распоряжения. Паренек лет 16, скорее всего, являлся кем-то из дальних родственников, отданных по древнему обычаю барону на воспитание. Очень может быть, что для недавнего пажа это был первый поход. Из доспехов он имел только разукрашенную золотыми завитками выпуклую кирасу, новенький рачий хвост и прямой меч на широкой кожаной перевязи. Он никак не ожидал чуть не сразу остаться без господина и сейчас толком не знал, что делать. Прочие рыцари и в мыслях не имели что-то советовать, а уж тем более приказывать чужому вассалу. Потому и пытался юный дворянин с дрожью в звонком голосе заставить обозных людишек выполнять свою волю. Чтобы убедиться в готовности рабов выполнять призы, исходящие от него, а не от господина барона. Сервы, да толли, хотя и кивали, скидывали шапки и приговаривали: «Слушаюсь, господин», тем не менее преспокойно продолжали заниматься своим делом. Однако постепенно все образовалось. Пришедшие из общей колонны баронские кнехты привычно поставили шатер, понесли камыш, дрова, заплали костры, распространяя вокруг себя волны тепла. Один из воинов, почтительно поклонившись, поднес пажу большую деревянную миску с горячим варевом. «Господина барона нужно перенести в шатер», — в последний раз попытался отдать хоть какое-то распоряжение юный дворянин. «Его сапемецкие сервы горячим бульоном отпаивают, господин», — мягко ушел от прямого отказа воин. «Он у них в меховые тулупы завернут, на мягком сене лежит». «Ладно, не тревожьте больного», — отмахнулся оруженосец, понимая, что его опять не послушаются. «Пусть отдыхает». Он уже предвкушал, как сейчас по телу растечется горячее тепло от еды и горящих вокруг палатки костров. На воздух внутри самого парусинового шатра станет по-летнему жарким, и тогда он сможет уйти внутрь и лечь спать с поистине королевскими удобствами. «А распорядиться нужно, чтобы дежурных у костров оставили», — подумал он, но потом махнул рукой. «Сами догадаются». Неподалеку весело ржали лошади. Распоряженные, расседланные, облегченные от доспехов скакуны, отогнанные в сторону от лагеря, чтобы куч своих людям под ноги не рассыпали, сейчас жизнерадостно кувыркались в снегу, дрыгая в воздухе тонкими длинными ногами, наскакивали друг на друга грудью. Впрочем, некоторые уже успели набаловаться и теперь стояли парами, положив морды на круп друг другу. Примерно так же вела себя и почти 1000 коней, резвящихся на льду луги в 60 верстах от ливонского лагеря. 60 это по прямой. А если следовать хитрым изгибам двух превратившихся в зимние дороги рек, то получалось и все 120, если не больше. Зализа довел свой отряд до Роголиц, накатанной за многие века дороги от приморских селений и портов к Новогороду, спустился еще на несколько верст до облюбованного боярским сыном Старостиным обширного наволока и скомандовал привал. Бояре расседлали коней, отпустив их на отдых под присмотром двух десятков воинов, а сами стали обустраивать лагерь. Рубить лапник, подтаскивать бревна сухостоя, разводить огонь. Иноземцы, быстро поднявшие над еловой подстилкой яркие разноцветные купола, вызвали всеобщее веселье. Уж больно забавно выглядели домики из китайского шелка высотой от силы по пояс взрослого человека. «Эй, сарацины!» — не выдержал один из бояр, ополчение которого подошло в замежье позже остальных. «Вы, говорят, и избы такой высоты ставите, а коней научили ползком в стойло забираться». Молод, стар ли насмешник, угадать с виду было невозможно, потому как отворачивающий шлем мех чернобурки закрывал лицо чуть не до глаз. Снизу поблескивали изморозью окладистая бородка и густые усы, а на всеобщее обозрение выставлялись только озорные глаза да раскрасневшийся, как чисто вымытая редисина, нос. — Ты внутрь загляни, — миролюбиво предложил Костя Росин. — Там же тепло, как в избе. Стоит 5 минут подышать. Надо сказать, что члены клуба «Черный шатун», провалившиеся в 16 век в середине лета, до зимы особо разбогатеть не успели, а потому, спасаясь от мороза, кутались кто во что гораст. Кое-кто сплел лапти, под которые намотал кучу всякого тряпья, кто-то точно так же приспособил поверх кроссовок поршни, кто-то догадался набить в штаны обрезки шкур, из-за чего они надулись, как галифе, и выпирали множеством углов. Поверх доспехов и летних курток были накинуты старые, никому не нужные, волчьи, лисьи и медвежьи тулупы, овчинные душегрейки. Одним словом, сам вид пришельцев из далекого 20 века веселил всех окружающих, а заскучавшим за время перехода боярам был нужен как раз неразумный аргумент, а повод для насмешки. Потому-то почти сразу с другой стороны послышался не менее ехидный голос. «Эй, сарацины, правду говорят, вы в поход баб берете, чтобы за спины их прятаться?» «Да как ты!» Но рык Юры Симоненко, поднявшегося от раздуваемого костра во весь свой двухметровый рост, легко перекрыл звонкий девичий голосок. «А хочешь, я с полсотни шагов с завязанными глазами в кончик носа тебе попаду?» — предложила Юля и перекинула из-за спины колчан. В отличие от большинства одноклубников, она не поленилась за несколько вечеров сшить себе из подаренных окрестными боярами сарацином старых тулупов и шуб меховой костюмчик из штанов на лисьем меху и короткой куртки такого же меха. Овчиная островерхая шапка была подарена такой, как есть. Да еще Юля, одной из немногих, оказались в пору чужие стоптанные валенки. Так что бывший член сборной союза по стрельбе из лука выглядела заметно лучше своих товарищей. «А коли промахнешься?» — уже менее бодро поинтересовался боярин, не решаясь отступать перед угрозами обычной девки. «А если промажу, любое твое желание выполню», — пообещала Юлия, вытягивая лук и накладывая на тетиву свою, привезенную еще из дома, стрелу. «А у меня много желаний», — многозначительно предупредил воин. «А то теперь не важно», — плотоядно улыбнулась Юленька. «Мне глаза кто-нибудь завяжет?» «Нет, это неправильно», — неожиданно встрял в разговор паренек в надетом поверх полушубка просторном каландаре. «Как можно девицу позорить, если она из лука хуже других стреляет?» И Юля презрительно прищурилась в сторону молодого воина, что в замежье как-то подвозил пущенную в березу стрелу. Но боярина уже поддержали другие помещики, вовсе не желавшие смертоубийства. «Правильно Новик Латынинский говорит, девиц позорить нам не с руки, пусть другую меру назначат». «А коли девка хуже меня стреляет», — предложил боярин, едва не поплатившийся простреленным носом за длинный язык. «Пусть весь поход при моем костре кошеварит и место для ночлега застилает». «Ес!» — встрепенулась Юля. «А если я лучше? Пусть он для меня весь поход жратву готовит, а постель хрен с ней, сама разложу». Уговор был поддержан множеством одобрительных выкриков. Теперь вроде не о смертоубийстве, не о позоре речи не шло, но один стрелок, попавшийся в кошевары другому, обещал стать хорошей темой для будущего веселья, кто бы ни оказался проигравшим. «Куда стрелять станем?» — расчехлил на лучье боярин. «А вон сосна с раздвоенной макушкой на другом берегу», — указала спортсменка. «Вот в развилку метить и станем». Среди бояр прошел восхищенный гул. Луга вместе с наволоками, зелеными лугами, не зарастающими лесом, составляла в ширину никак не меньше 200 прямых сажений или 600 шагов. «А ты до нее хоть дострелишь?» — криво усмехнулся боярин. «И запомни, кашу я люблю разваристую, но без воды. На убойникости быть не должно, но хрящи мне нравятся». «Стреляй! Или рыбу чистить отправлю», — посоветовала девушка. Боярин отбросил бобровый налатник, тряхнул правой рукой, как бы расслабляя ее. Тихо зазвенело двойного плетения кольчуга на коротком рукаве. Наруча воин не носил, лишняя тяжесть, коли долго саблей махать. Меньше устанешь, дольше проживешь. Неожиданно скинув шапку, он подставил морозному воздуху рыжеватые кудри и мгновенно помолодел. Пока на виду оставалась только не очень густая, длинная с проседью борода, да жесткие усы, бледные бесцветные глаза до кончик носа, боярин выглядел лет за 40. Но теперь больше 25 он никак не тянул. Перекинув колчан со стрелами через правое плечо, он взял лук в левую руку, поднес его к груди, внимательно вглядываясь в далекую мишень. Очень медленно опустил правую руку в колчан, плавно извлекая оттуда стрелу, накладывая на тетиву. Снова на мгновение замер, а потом резко вытянул левую руку вперед. Когда она ушла вперед на всю длину, а лук согнулся в крутую дугу, пальцы правой руки разжались и моментально скользнули вниз, в колчан, выдергивая следующее древко. Рука как раз успела вернуть лук к груди, и заранее выточенный пас лег точно на тетиву. Вторая и третья стрела успели устремиться к цели еще до того, как первая впилась в разрисованную снежными узорами кору. А за ними мчались четвертая и пятая. Мужчины отряда, столпившиеся у него за спиной, одобрительно взвыли. «Вот так!» — кивнул боярин, заканчивая демонстрацию мастерства коротким выдохом. Из пяти стрел две вошли в ствол, в оба отростка над развилкой. Одна впилась заметно ниже цели, а две исчезли в темном лесу. «И сыто мне разводи погуще, коли захочу воды похлебать, так и скажу». Воину было чем гордиться. На расстоянии, в общем-то, запредельном для точного выстрела, он вогнал в цель 3 стрелы из 5. Впрочем, неудивительно, выросший в семье потомственных служилых людей, но он уже в 3 года пытался таскать по избе отцовский кинжал, подражая баловству старших братьев с саблями. В 5 был посажен в самое настоящее седло и впервые попытался выстрелить из боевого лука. В 10 достаточно уверенно отбивался от взрослых противников, а в 16 ушел на Литву в свой первый военный поход. И если он смог попасть в цель всего 3 раза, да бросит ли вообще до нее стрелу тощая иноземная девка? Но боярин даже не подозревал, с какой садистской жестокостью будут готовить олимпийский резерв в спортивных школах наползающего из далекого будущего Советского Союза. Засунув в обширные карманы на животе грубо сшитые, терпения не хватило рукавицы, Юля натянула куцые спортивные перчатки, всего 2 пальца одеты в кожу на правой и вовсе 1 на левой руке. Затем скинула легкий угольно-черный лук, попробовала пальцами капроновую тетиву. Улыбнулась, опустила колчан на землю, выбрав из него белоснежную стрелу из березы с острым граненым наконечником, встала в позицию, широко расставив ноги. Несколько минут она выжидала, следя за вьющимися над рекой снежинками, принюхиваясь к воздуху и зачем-то высунув язык. Потом легким движением натянула оружие, на несколько мгновений замерла. Тынь! Тетива пластикового лука не звякнула звонко, как боярская, а низко, басовито запела. На сам лук медленно качнулся вперед, словно не был зажат в руке, а крепился к ней на шарнире. Под самой развилкой, взявшись словно ниоткуда, выросла новая, длинная оперенная ветвь. Юля наклонилась, достала следующую стрелу, натянула лук. Тынь! Стрела впилась в сосну на расстоянии 2 ладони от предыдущей. 3-я вонзилась чуть ниже, 4-я и 5-я по сторонам от 1-й. «Вот так!» — укоризненно сказал кто-то в повисшей тишине. «А ты в 100 шагах в зайца попасть не можешь!» Мужчины громко с облегчением захохотали. «Это неправильно!» — густо покраснел боярин. «Она по одной пускала, а я все дружно!» «Давай!» Независимо пожала плечами Юля, аккуратно убирая лук. «Только не забывай, рыбу нужно начинать чистить с хвоста. Судака желательно сперва взять за хвост и голову и хорошенько дернуть в разные стороны, а окуня обварить кипятком». Боярин что-то тихо, неразборчиво пробурчал, кинул колчан на снег, оставив в руках только 1 стрелу, начал целиться. «И потрошить ее надоть!» — внезапно вспомнили чуть в стороне. Воины снова развеселились. Лучник на несколько мгновений закрыл глаза, открыл и отпустил тетиву. Стрела впилась в ствол. Он облегченно перевел дух, взялся за следующую. «Есть!» — она вошла прямо в середину выращенного девушкой пучка. Но уже 3-я, выпущенная им стрела, мелькнула в развилке и умчалась куда-то в глубину леса. Боярин безнадежно махнул рукой. Пропал последний довод в оправдании поражения. Теперь, поддавшись азарту, русичи чуть не все взялись за садаки и устроили со сне форменный расстрел. Однако, к стыду своему, большинство было вынуждено признать, что вступивший в соревнование боярин владеет этим искусством куда в большей степени, чем они. Зализа в общем веселье участия не принимал. Усевшись посреди медвежьей шкуры, кинутой поверх толстого слоя лапника и задумчиво поигрывая маленьким ножичком. Немного позади, явно подражая причнику, сидел, положив на колени бердыш, Неслав. Разве только лапнику под ним было поменьше, да вместо шкуры выручал от холода довольно поношенный медвежий тулуп. Впрочем, бывший милиционер вел так себя явно не специально. Просто несколько лет службы в патрульно-постовой службе приучили его выполнять порученное дело четко и до конца. Потому что от этого иногда зависела жизнь совершенно посторонних людей, а время от времени и жизнь товарищей. И еще потому, что не выполнивший приказа мент моментально оказывается крайним в самых неожиданных неприятностях. Разумеется, в прежние времена он иногда позволял себе некоторые шалости, вроде как покатать на казенной машине и потискать в темном проулке девок, надавать по шее взорвавшемуся пацану или вытряхнуть у пьяного из кармана явно ненужные тому деньги. Но это только в моменты спокойного патрулирования без особых спущенных сверху приказов. Но если ему говорили до утра смотреть в третье слева окно крайнего дома, он смотрел, каким бы идиотом сам себе при этом не казался. XVI век в этом деле никак не отличался от XX. То же патрулирование, те же заморочки, разве только теперь его отец-командир назывался государевым человеком и смотрел на мелкие подработки достаточно спокойно. Но, разумеется, пьяных с лишними деньгами тут не встречалось. Царь-батюшка, говорят, позаботился о том, чтобы пьяные копейки прямым ходом утекали в казну. Но девки смотрели на патрульного даже с большим подобострастием и не раз ночевали с ним в ароматных стогах. Опричник не то что про чистые руки не говорил, но и мелкими подношениями запросто делился. Местные крестьяне иногда еще лично не славу, то монету, то курицу подсовывали с просьбой жалобу свою барину подробнее пересказать. Правда, хотя подарки из Ализа временами и принимал, но в деле государевом еще ни разу интересов Руси не предал. Что при проверке засеки, что при облаве на тропах или дорогах, при известии о татях или лихих людях. Здесь опричник и на топоры не моргнув глазом шел, и на просьбы откупиться не поддавался. А лихим людям было за что мошну развязывать. Просто подозрительных или под приметы попадающих они в копорье, в допросную избу свозили, где дыба милиционеру единожды на глаза попалась и очень не понравилась. Ну, а если кто с поличным попадался, то ни о каких КПЗ и адвокатах разговора и вовсе не возникало. Петля, досуг покрепче, и вся недолго. Неслав успел усвоить, что заменил рядом с Зализой целый отряд, ранее ходивший в засеку и патрулирующий окрестные земли. А потому получалось, доходы получал сразу за всех. Так что местом своим бывший милиционер дорожил, в полной мере перенес на него принципы прежней службы, да и инициативу порой пытался проявить. Как-никак здесь и прибыль некоторая есть, что при отсутствии оклада штука весьма приятная, но и сам при деле. А коли добавить, что сеять-пахать он отродясь не умел, кроме школы, срочной службы и школы милиции, ничего не изучал, то потерять свое место только потому, что окликнувший его опричник вдруг не обнаружит штатного телохранителя за спиной, Неслав очень не хотел. Так что на творящееся неподалеку веселье он внимания не обращал, а сам потихоньку зыркал глазами в стороны. Может, все вокруг и спокойно, но по службе положено. Пожалуй, теперь уже и вовсе не существовало боли рядового патрульно-постовой службы Кировского РВД Станислава Погожина. А был служилый человек, поднятый с земли на государеву службу местным опричником. И человек этот уже сам давно называл себя Неславом. — Есть будешь, Семен? Подошел Феофан и протянул крупный шмат запеченного над огнем мяса, положенного на длинный ломоть хлеба. — А это откуда? — удивился Зализа, отвлекшись от своих раздумий. — Так я вас, почитай, 2 часа ждал, — усмехнулся боярский сын Старостин. — Стрелять пока не разучился. — Ну, спасибо, — взялся за угощение опричник, а Феофан перевел взгляд на бывшего милиционера. — Неслав, а тебя, Матрена, никак решила больше не кормить? Чего не трапезничаешь? — Готовить некогда, — поморщился милиционер, качнув бердышом. — Может, тебя тоже на кошт взять? Мы им смердно все равно, что на 7, что на 8 варить. Только ты то дыть котом кто, развязывай. Делись, чей в общий котел-то войдешь. — Да, — спохватился Зализа, — там Малефтина тоже зарядила. — Не, Семен, — скинул руки Феофан. С тобой разговор другой. Тебе я теперь еще вроде как сам оброк возить должен. А не слава пусть Матрена снаряжает, коль в примаки взяла. Хороший ты охотник, Фена, — кивнул опричник, прожевывая очередной кусок горячего мяса. Жениться тебе надо. А жениться-то почему? Так нравишься ты мне. Мне бы таких феофанчиков... Зализа отмерил ладонью над землей немногим больше полусажений. — Штучек 5 при себе иметь. — Ах ты! — бывший черносотенец с места кинулся на своего друга, но опричник, даром что в юшмане и с мясом в руках, успел распластаться так, что боярский сын пролетел над ним, всего лишь сорвав налатник. Неслав моментально вскочил, вскинув бердыш. «Что происходит?» «Вот-вот», — довольный реакцией Феофана кивнул Зализа. «Ты сперва человека моего накорми, а уже потом душегубство замышляй». «Купцы едут», — скользнул взгляд поднявшегося на ноги боярина по реке. «Гости торговые». Но если Феофан Старостин сообщил про показавшийся на реке санный обоз с известной долей безразличия, то Зализа недовольно поморщился. Про такую возможность он заранее не подумал. И предстоящая встреча с неведомым пока хозяином ему не нравилась. Даже в обычном селении, проходящем мимо войска, всегда вызывает беспокойство. Но им хоть сказать можно, что к дову выступаешь далеко на запад, и для здешних земель сия тревога безвредна. Однако купца этим не проймешь. Товар в обозах казны стоит немаленькой, стен каменных вокруг него нет, а потому гость торговый — тварь пугливая. Весть о близкой войне способна намертво перекрыть торговлю по реке наполовину зимы. И виноватым окажется он, государев человек Семен Зализа, со своими глупыми задумками.